Глава 46. Я вошла в комнату, на которую указывала Аманда, и застыла у порога. Это уж точно не было похоже на человеческое жилье. Что-то похожее я видела в лаборатории королевского мага. И то лишь отдаленное похожее. Занавешенные темными шторами окна, черные стены. Тут и там непонятные знаки, предметы, толстые книги. Несколько свечей плавились черным воском. В воздухе витали странные удушливые ароматы, от которых мутилось в голове. А вот Аманда в полумраке этой комнаты, кажется, чувствовала себя прекрасно. Она стояла возле стула напротив маленького столика и старинного зеркала в потемневшей серебряной оправе. «Заходи, садись!» Ее голос не звучал враждебно. Напротив, она говорила со мной так, будто я представляю какую-то особую ценность. Впрочем, видимо, для нее это так и есть, если уж в нашей беседе прозвучало слово «король». Она ведь не знает последних новостей и думает, что я по-прежнему любимая игрушка монарха. Что ж, пусть пока так и думает, а мне стоит ее выслушать, чтобы решить, что делать дальше. Поэтому я сделала то, что она велела, подошла, уселась на стул перед зеркалом, на который она указывала. Но моей покладистости хватило лишь на это. Сразу же после верх взяло любопытство. «Вы темная?» — спросила я. «То, что вы делаете, это ведь магия?» Аманда засмеялась. От того, что она стояла за моей спиной, и видеть я ее могла только в мутноватом зеркале, смех показался мне жутковатым. «Бедное наивное дитя! Мир изменился!» «Чтобы владеть магией, вовсе не нужно быть темным. Странно, что ты не в курсе. Ведь твой любовник прекрасно об этом осведомлен. Как и о том, кто ты такая. Думаю, поэтому и поторопился отослать тебя подальше. А сейчас изнывает от любовной хандры». «Что за бред она тут несет? Немыслимо». «Он отослал меня подальше, чтобы не причинить мне вреда», — воскликнула я с обидой. «Деточка», — устало сказала Аманда. — Он отослал тебя подальше, чтобы ты не причинила вреда ему. Но мы это исправим, верно? Я ничего не ответила. Я перестала понимать хоть что-нибудь. То, что говорила эта женщина, выглядело дико ненормально. Но почему-то у меня ни на секунду не возникло мысли, что она лжет. Мысли путались и перескакивали с одной на другую, пока, наконец, я не смогла вычленить одну. «Самую главную. Нужно помочь Саймару». «Поможешь, если успеешь», — безразлично пожала плечами она. «Что вы от меня хотите?» Наконец-то я задала правильный вопрос. Надеюсь, получу на него внятный ответ. «Ты должна сделать то, для чего я отправила тебя в королевский дворец. Стать наложницей короля. Больше, чем наложницей». Несмотря на то, что ситуация к этому никак не располагала, я рассмеялась. «То есть вы выбрали для меня такую смерть? Наложницей короля я пробуду недолго. Одну ночь, пока смерть не разлучит нас». Впрочем, кто сказал, что этого недостаточно? Может, этой женщине нужно, чтобы я убила короля, опоила, оглушила какой-нибудь штукой вроде той булавки, что была у Саймара? Аманда задумчиво смотрела на меня из зеркала. На губах ее застыла полуулыбка. Такая же, с какой она играла со своими куклами в смертельную игру. «Странно, что он тебе ничего не сказал. Впрочем, с чего бы ему самому давать тебе в руки такое оружие?» «Что еще за оружие? И что за манера говорить загадками? Сейчас, когда я заперта в неизвестном доме, а за стеной, возможно, умирает Саймар, не было ни времени, ни желания играть в ребусы». «Много-много лет назад», — неторопливо заговорила Аманда, которой не было никакого дела до жизни чужих женихов. «Когда темные пришли в этот мир, они хватали без разбора все, что нам принадлежит. Нашу землю, нашу воду, наши города и наших женщин. И последняя сыграла против них, потому что уже давно они не владеют магией единолично. У людей появилась своя, другая магия. Человеческая магия, женская. Она идет от земли, которая нас взрастила. Ведь твоя сестра полукровка?» Я пожала плечами. «Это уж точно не новость». «Но ее магический дар так силен, что в свое время напугал самого короля. И так напугал, что король не собирался оставлять ее в живых. Лаору пришлось совершить невозможное, чтобы спасти ее». Я застыла на своем стуле, завороженная ее голосом, и впитывала каждое слово из того, что она говорила. Аманда взяла с маленького столика у зеркала гребень и начала расчесывать мои волосы, а я ее не останавливала, жадно ловя каждое слово этого рассказа, который был странным, чудовищным, невероятным. Но все же я чувствовала это кожей. В ее речи не было ни слова лжи. «Ее отец был темным», — сказала я. «И что с того?» — пожала плечами женщина. «Сила магии, которая владеет твоя сестра, вряд ли от отца. Она от матери». Аманда посмотрела мне прямо в глаза через зеркало. И снова я легко согласилась с каждым ее словом. Это было очень необычное ощущение. Будто бы она повторяла то, что я и так знала давным-давно. «Человеческие женщины, не все, конечно, рождаются с даром. У большинства он слаб, даже если есть. У некоторых довольно силен. Твой тоже». Она снова пронзила меня взглядом сквозь зеркало. «Невероятен. Ты сможешь защитить себя от кого угодно. От темного, от человека». Она усмехнулась. «От меня? Да что там? Насколько мне известно, ты сумела остаться в живых после встречи с тварью, что живет в королевских подземельях». Странно, что я пропустила мимо ушей практически все, что она сейчас сказала, вычленив из этого только одно, самое главное. И от короля. Сердце забилось надеждой. Я словно разом забыла, где я нахожусь, кто рядом со мной. Забыла, что эта женщина собирается подослать меня к королю явно не с добрыми намерениями. Сердце выстукивало одно. «Я могу быть с королем. Нам не обязательно расставаться. Я могу оставаться рядом с ним до тех пор, пока...» Что идет после этого «пока», я не знала. «До тех пор, пока будут жить наши чувства? А что, если его чувства уже давно остыли? То есть, если мы, если я и король... «Будем вместе, я не умру?» Я отдавала себе отчет, что спрашиваю это у своей похитительницы, у той, что явно не на моей стороне, и не могла не спросить. То, что она обещала, было пределом моих мечтаний. Да что там? Я даже мечтать об этом не смела. И я боялась думать о цене. «Скорее всего, не умрешь»,